Глава вторая. Я ведьма? По-хорошему, мне стоило посочувствовать несчастному, но я чуть не засветилась лампочкой от прилива радости. Я не одна, и с напарником уж точно будет легче со всем справиться. «Эй!» — пропел тот же мальчишечий голос. «Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу, да не вижу». Наш странный диалог придал мне сил. Я на цыпочках побежала на звук, обогнула препятствие в виде широкого деревянного стола, завернула за уставленный мутными банками и книгами шкаф и обнаружила своего друга по несчастью. Парень, судя по виду, мой ровесник, если не младше, приветственно шмыгнул носом. «Наконец-то! Вот и ты!» Он сидел, прижавшись спиной к стене. Лица я почти не разглядела из-за полумрака и спадавших волос. На согнутых коленях лежали крестом связанные руки, как намек на весьма скорбное положение дел. «Привет!» Мой взгляд упал на опутывающую его запястье веревку. «Не бойся, я сейчас что-нибудь придумаю». Пленник передернул затекшими плечами. «А чего тут думать? Развяжи меня!» «Да я такие колтуны себе и племянникам распутывала, что я с какой-то веревкой не слажу. Ногти у меня короткие, так что за маникюр можно не переживать». Я потрогала путы, и мой позитивный настрой начал медленно испаряться. Узлы оказались слишком тугие. «Фу, а чего веревка мокрая такая?» «Я ее грызу иногда», — бесхитростно сказал парень. «Ты что, дурак? А если зубы испортишь?» «Снявши голову по волосам не плачут. И по зубам тоже». Решив не заниматься бесполезным делом, я выпрямилась, огляделась и принялась копаться на полках и в ящиках. Найдутся же здесь ножницы или хотя бы нож. «Поторопись, девчуля! Если припрутся легавые, мне крышка». «Полиция?» Я чуточку притормозила с маленьким кожаным чехлом в руках. «Так это же хорошо, нас спасут». «Говорю же, мне крышка». От его стона мне стало не по себе. «У меня же три птички». «Птичка у тебя одна, и она, кажется, покинула свой домик в часах». Удача не спешила улыбаться. Некоторые ящики не поддавались, а те, что были не заперты, не порадовали ничем полезным. Бумажки, карты, схемы. Похоже, этот маньячный экстрасенс далеко не глуп. Только последний дебил оставил бы рядом со связанным пленником набор наточенных ножей. Но это меня не остановит. Так, будем импровизировать. Я высыпала из одной банки сыпучее содержимое и разбила ее, ударив по стеклянной стенке тяжелой статуэткой. А выбрав более или менее острый осколок, я разрезала порядком обмусоленную веревку. Кряхтя, спасенный принялся тереть запястье. «Ты прелесть, а не девчуля! Спасительница моя! Умнющая такая!» «Меня зовут Юнона». «Как принцессу какую-то». «Ну, спасибо на добром слове. Принцессой приятнее быть, чем шлюшкой». Парень забрал у меня кусок стекла и занялся веревкой на ногах. «Надо быть слепым, чтобы назвать тебя проституткой. Для дешевой ты слишком ухоженная, а для дорогой — сопливая». «Надо же, мне еще и спец по дамам легкого поведения попался». «Одежка у тебя и впрямь чудная», — продолжил он в той же легкомысленной манере. «Беса на груди и лоскутик вокруг бедер вместо юбки». «Это не бесы, это Том и Джерри. А ладно, неважно. Встать можешь, страдалец?» В ответ он стиснул зубы и потер лодыжки. Поморщился от судороги, когда вытянул тонкие ноги в мешковатых брюках. Грязно выругался в адрес нашего тюремщика. «А тебя как звать, сквернослов?» «Ру». «Просто Ру?» Просто Ру. Он почему-то начал сердиться. Хорош прохлаждаться, надо драпать. Он поднялся, опираясь на стену, и после первого же шага неуклюже сел обратно. Что-то пропыхтел себе под нос. Не первый час здесь мается, раз так ноги затекли. И все же новое знакомство ни на грамм ничего не прояснило. Не понимаю, что происходит. Меня уже стала догонять истерика. Как я сюда попала? Что это за место? Что этот тип хочет с нами сделать? С тобой не знаю, а меня он сдаст легавым, если я не уберусь отсюда. И тогда все. Прощай, жизнь грешная. Здравствуй, братская могила. Или стол в анатомическом театре, если с виселицы целёхеньким снимут. Или... Я взмахнула руками. Можно без Или? Тошнит от твоих предсказаний. Ты еще сам сопливый. Ты не мог сделать ничего такого, за что можно убить. Ру коротко рассмеялся горьким смехом. Нет, девчуля, ты с луны, должно быть, свалилась. Говорю же, у меня три птички. Мне нельзя легавым попадаться. Так, объясни мне, лунатику, что за птички? Чего ты так боишься? Одной рукой он приподнял сзади волосы, другой оттянул вниз платок в клетку. «Смотри!» Не спрашивая разрешения, я убрала с его шеи упавшую прядку и увидела три маленькие татуировки в виде распростёртых птиц. Они чернели болезненными пятнами, ярко выделяясь на светлой коже. «Когда получаешь третью метку, это уже край пропасти. Если попадешься в четвертый раз, казнь неминуема». Я все равно не вникла в суть птичек. Однако слово «казнь» заставило меня похолодеть от ужаса. «Так ты попался в четвертый раз?» — догадалась я. «Ты преступник?» Ру встряхнул головой. Ослабленный платок жалко покосился. «Я знал, что шкурой рискую, но так жрать хотелось. Думал, залезу на кухню к этому богатенькому, умыкну чего-нибудь, никто и не заметит. А он, сволочь, маг. Повесил бы себе табличку на забор. Осторожно, в доме магические ловушки. Я бы ни за что не полез». «Ты рискнул жизнью из-за еды?» «А без еды нет жизни. Или ты совсем чокнутая?» Вместо того, чтобы как порядочной девушке обидеться, я устыдилась. Во рту разлилась горечь, горло засоднило. Откуда мне, дочке известного ресторатора, знать, что такое голод? С детства каких блюд я только не пробовала. Умею правильно есть устриц. Единственная из своей группы в универе знаю вкус черной икры. Сама, в конце концов, неплохо готовлю. У меня в комнате даже тайник с шоколадками есть. Даже представить не могу, каково это — голодать. На какие безумства может толкнуть человека потребность в пище? Звук распахнувшейся двери был таким громоподобным, что я с айканьем подпрыгнула на месте. Ру тоже испугался. Немедленно стал шарить по полу в поисках подходящего для самообороны осколка. «Есть здесь кто-нибудь?» Неправдоподобно весело крикнул кто-то. «Нет же, юный господин. Здесь только мои старые вещи да крысы», — заискивающе протараторил старик. «Пойдемте, нечего вам здесь делать. Еще простудитесь». «Фигушки, я не буду упускать шанс. Вряд ли гость страшнее нашего маньяка». «Мы здесь!» — звонко прокричала я. Задорный звук заполнил собой все помещение. Благо, вокал без скромности — одно из моих преимуществ. Переливчатый смех незнакомца показался мне хорошим знаком. «Говорящие крысы? Вот так чудеса! А вы еще и прячете их от меня. Как не стыдно! Выходите, друзья, я вам ничего плохого не сделаю». Я выбила из руки Ру кусок стекла и, схватив парня за рукав куртки, потянула за собой из укрытия. «Вообще-то мы не крысы, но определенно говорящие». Я улыбнулась силуэту в проходе широкой улыбкой. Этот нехороший дядя с усами держит нас в плену. Мы напуганы и хотим есть. Старик попытался закрыть дверь, но гость навалился всем телом на косяк. «Что же вы мне голову морочите, любезный? Спрятали от меня ведьму, подсовывали какую-то бездарную девицу. Мистер Коп, разве можно со мной такие шутки шутить? А ну прочь с дороги, или вы намеков не понимаете?» Уловив затаённую агрессию, хозяин ретировался. Я вытолкнула Ру и вышла следом. Пусть только попробуют меня снова запихнуть в подвал. Чуточку успокоилась лишь тогда, когда дверь закрылась, и старик прикрыл ее гигантской картиной с изображением на ней сцены охоты на оленя. «Вы неправильно поняли, молодой человек. Это не пленники, а мои слуги. Набедокурили, а я их наказал. Самую малость». «Хвост собачий тебе, слуга!» — огрызнулся Ру. «Допустим, ваши взаимоотношения мне неинтересны. Я забираю то, зачем приехал», — заявил наш спаситель и, сделав шаг ближе, протянул мне руку. Одет он был прилично, по меркам позапрошлого века. Серый костюм из плотной ткани, палевый жилет, шелковый галстук сапфирового оттенка. В отличие от Ру, у его рубашки был воротничок, да к тому же явно накрахмаленный. Для цельного образа не хватало шляпы и ботинок, ну и носков в придачу. Смотреть дальше на голые ноги было бы невежливо, поэтому я переключила свое внимание на лицо. Синие глаза незнакомца пленили мой взгляд. Я на миг оцепенела, любуясь приятным лицом, желая провести пальцем по черным бровям и распустить хвостик каштановых волос. Ах, это же мужчина мечты! То-то у меня сердечко запрыгало. «Вас папа прислал?» — спросила я первое, что пришло в голову. Он прищурился и слегка кивнул. «От ведьмы ничего не скроешь. Да, мой отец велел привести вас в школу». Мимолетное желание подписаться на аккаунт этого красавчика как ветром сдуло. Мои родители не знают, где я. И что хуже всего, я сама пока не в курсе, что за ерунда вокруг творится. А тут еще выясняется, что меня принимают за ведьму и хотят отвезти в какую-то школу. И если ведьмой я не против побыть, то снова за парту не сяду. Не люблю учиться. Странности продолжались. Перед домом мага нас ожидала коричневая карета с гербом. Двойка гнедых лошадей возбужденно зафыркала, хотя животные не могли видеть нас из-за шор. Я позволила усадить себя внутрь, подвинулась, уступая место Ру. Карета тронулась с места, едва закрылась дверца. Громко застучали копыта о мостовую. «Спасибо вам огромное!» От души выпалила я. «Не надо меня благодарить!» Сидевший напротив незнакомец покосился на свои босые ступни. В этот момент он елозил пальцами в попытке избавиться от забившихся между ними песчинок или мелких камешков. «Нагнитесь и отряхните нормально рукой. Вы меня этим не смутите». Будто только ждал моего разрешения. Мигом наклонился, так что дальше разговаривать пришлось с его макушкой. «Как же так вышло, что вы босиком ходите?» «Всего лишь досадный инцидент», — усмехнулся он. «Уверен, ваша история гораздо интереснее, чем моя». Я уж было приготовилась вывалить на него все-все про свое похищение и чудом не случившееся расчленение, но вдруг спохватилась. «Ой, а кто управляет лошадьми?» Меня наградили надменной улыбкой. «Я?» «Вы? Но вы же тут!» «На козлах был возница!» Встрял нахохлившийся в углу Ру. «Не было там никого», — возразила я. Наш спаситель поднял ладонь в примиряющем жесте. «Не нужно споров. Я все объясню. Обычным людям кажется, что кареты правят обыкновенные возницы, а ведьмы распознают обман и видят лишь пустое место. Эти лошади зачарованы. О, вижу, я вас удивил. Не стала скрывать очевидное. Не то слово. Вдвойне это все удивительно, потому что я никакая не ведьма. Я вообще в магию и прочую чушь не верю. Я телец по гороскопу, а тельцы — люди практичные. Синие глаза засветились озорством. Да ему исполнилось хотя бы 20. Сущий мальчишка, несмотря на щегольский костюм. Вы не верите в магию, мисс? А во что еще вы не верите, извольте спросить. Я не видела смысла продолжать разговор в той же игривой манере, грозящейся затянуться до следующего дня. И без утайки выложила все. И про то, как чуть не поссорилась с родителями из-за приглашения на кастинг, и про свою утреннюю хандру, и про то, как все вдруг пошло кувырком. Меня слушали внимательно, не перебивали. Хотя я иногда замечала неподдельное непонимание на лице незнакомца. Но что самое страшное, чем больше я рассказывала, тем яснее понимала, что происходящее не розыгрыш и не сбой мозга. Качели «верю-не верю» замедлялись до тех пор, пока я в своем рассказе не дошла до появления синеглазого спасителя. Брэннон Сафаер, как он впоследствии представился, снова подтвердил, что все это не сон, и что я являюсь самой настоящей ведьмой. Именно поэтому маг так нагло вырвал меня из своей реальности. Ему, точнее его дочке, позарез нужен был мой дар. Только этот самый дар настолько в меня врос, что я перенеслась вместе с ним. Да еще выжила, паразитка такая, и стала права качать. Теперь же бедняжка Эгги навсегда лишилась шанса поступить в знаменитую школу трех ведьм. А ее предприимчивый папенька больше не посмеет повторить такую авантюру. За ним будут наблюдать высшие инстанции. Жаль только, что невозможно будет доказать его намерение отобрать у меня не только ведьминский дар. Бррр. Я поёжилась, вспоминая ту сцену, и обхватила себя руками. И как же он собирался это сделать? Чуть скривившись, Брэннон отвлекся от разглядывания рисунка на моей футболке и уставился в окно. Бесполезное занятие, как по мне. Окошко кареты было почти полностью скрыто занавесочками. Я не очень хорошо разбираюсь в современной магии и не представляю, каким образом мистер Коб планировал передать вашу красоту своей дочери. Все эти академические схемы и формулы для меня темный лес, уж простите. Не волнуйтесь, Юнона, вам больше ничего не угрожает. Ойли. Конечно, совершенно ничего, кроме какой-то школы для ведьм. А я туда не хочу. Мне надо домой. Мама с папой же не знают, что меня в другой мир засосало. Я попрошу отца вернуть вас домой. От радости я взвизгнула так, что Ру отпрянул и буркнул чокнутое. Если вы провалите испытание и не поступите на обучение, я уговорю отца отправить вас домой. Ему это под силу. Пояснил Брэннон. Чудесно. С блаженной улыбкой я откинулась на бархатную спинку сиденья. Не проблема. Экзамены я стопудово не сдам. Я же ваши колдовские учебники в глаза не видела. Кроликов из шляп не достаю. Ложки силой мысли не гну. Слезы, а не ведьма. А вашего папу я уж попробую как-нибудь очаровать. А вот этого не надо. Неожиданно посмурнел Брэннон. На него не действуют чары ведьм. И он чувствует, когда на него пытаются влиять. Даже не пытайтесь, только хуже сделаете. Да нет у меня никаких чар. Я просто ресничками похлопаю да повздыхаю. Или похихикаю. Короче, в зависимости от ситуации. Вы так легкомысленно об этом говорите, а на самом деле это и есть ваши чары. Неужели никогда не замечали? Задумалась. Женское кокетство — не преступление, и уж точно не магия. Или нет? Сколько себя помню, мне многие завидовали. Говорили, что все мне дается легко, без труда, и что вообще у меня родители за все платят. И ведь сейчас задним числом я понимаю, что неспроста у окружающих возникали подобные подозрения. В школьном аттестате у меня все пятерки. При этом я признаю, что не настолько умна. Я безбожно путаю города и реки. Не помню, что не поделили между собой татары с монголами. Теорема по физике для меня белый шум. И спустя полгода после выпускного я благополучно забыла, что такое косинусы и тангенсы. В классе были дети не менее и даже более состоятельных родителей. Но это их не спасало от конфликтов с учителями и тройками в табеле. Выходит, я круглая отличница благодаря природному очарованию? То есть дару? Нет же, не сходится. Странный какой-то дар. Я со своей сестрой Снежанной постоянно ругаюсь. И родители вчера не пустили меня в Москву. А я их так просила. У кровных родственников есть что-то вроде иммунитета, объяснил Бреннан. И если бы дар был достаточно развит, вы бы запросто пробили ментальную защиту. К тому же вы вряд ли когда-нибудь пользовались даром осознанно. Вроде складно, а все равно невероятно. Может, реально надо было физику лучше учить? Внезапно Бреннан вспомнил о том, что я якобы была голодна. Отнекиваться не стала. Краем глаза заметила, как заинтересованно вытянулся Ру. Карета остановилась, и наш спаситель, выйдя из нее, растворился в разномастной толпе. Без болтовни шум с улицы как будто обострился. Невнятный гвалт четче разделился на скрип колес, ругань извозчиков, крики торговцев всякой всячиной и обрывки разговоров прохожих. Я хотела поглазеть на мир, в который попала против воли, но Ру оттащил меня от окна и задернул шторки. Мол, нечего нарываться на новые неприятности. Сбегать же незадачливый воришка не собирался. Перспектива поесть, и, возможно, не единожды, была весомым аргументом. Вскоре Бреннан вернулся с бумажным пакетом, в котором плотно лежало несколько свертков. В самых теплых оказались печеные пирожки с ягодной начинкой. В других было немного копченой колбасы, сыра с круглыми дырками и пшеничного хлеба. Еда так приятно пахла, что я забыла о том, что не планировала устраивать перекус. Наверное, нервы расшалились. «Извините, что так скромно», — сказал Бреннан, и карета медленно покатила дальше. Я немножко расстроилась, что не наемся одним пирожком и придется брать второй. «Все отлично. Очень вкусно. Мне бы следовало пригласить вас в ресторан, но я плохо знаю эту часть города. Кругом одни кабаки с разношерстной публикой». «Ой, да ладно!» Я махнула рукой. «Я и не одета для приличного заведения». Мой смех не вызвал у него улыбки. Наоборот, что-то его напрягло. «Одежда. Юнона, вам нужна другая одежда. Отцу все равно, но если вас увидит мадам Джоандра, она будет в ярости. Не завидую я вам в таком случае». Я понимающе кивнула. «У вас же, наверное, не принято разгуливать с голыми ногами». Уголки его рта дернулись. «Нам обоим попадет». После прогулки до продуктовой лавки и обратно его ступни покрылись почти равномерным слоем грязи. «Так неудобно. Аж пирожок в горло не полез. У меня нет денег. Я не смогу купить другую одежду». «Не беспокойтесь. Я улажу эту проблему. Платье из тафты по моде текущего сезона не обещаю, но что-нибудь сносное найдем». Ру совершил подвиг, оторвавшись от гигантского бутерброда. «Здесь? Сносное? В этом районе нет магазинов готовой одежды, только 3-4 ателье средней паршивости. Но если вам не претит гордость, можете заехать в лавку старины Олдера. Шмотки подержанные, но попадаются приличные. То есть не краденые? С подозрением уточнил Брэннон. Тот сделал крохотную паузу. Уж слишком был велик соблазн откусить еще кусок от бутерброда. Краденым другие торгуют. Таких магазинчиков тут достаточно. А я говорю про Олдера. Он дед принципиальный, всякое жилье не привечает. Ру опасливо выглянул в окно. Вот бес, мимо проехали. Но если развернемся, всего пару минут потеряем. Было решено ехать к этому Олдеру. Выйти из кареты мне не разрешили. Поэтому я смиренно ждала, когда мне принесут подходящие шмотки. Конечно, меня немного волновало, что ради спокойствия некой мадам Джоандры придется вырядиться во что-то непривычное. Но на такую жертву я была согласна. Брэннон отсутствовал дольше, чем во время первой отлучки. И когда я уже начала нервничать, заявился с охапкой добычи. Ру тактично вышел, давая мне возможность переодеться без посторонних глаз. Морально я была готова к какой-нибудь хламиде или унылым цветам. Так что подарочек вверг меня во что-то среднее между шоком и смеховой истерикой. Платьице было прелестным. Из плотной мягкой ткани в сине-красную клетку, рукава фонариком с кружевами по краям. Юбка едва доходила мне до щиколоток. Монохромные вертикальную полоску чулки были некритично заношены на пятках. Но смутило меня другое. Ленточки, которые я сдуру приняла за заколки для волос, оказались подвязками. Хорошо, что хоть что-то из уроков истории в голове осталось, а то мальчики могли бы застесняться, спроси я их про интимный предмет женского туалета. Подвязав свои развеселые чулки выше колен, я надела высокие рыжие ботинки и потуже затянула шнурки. Главное, что впору. Было бы хуже, если бы мне купили узкие туфли, в которых и шагу ступить нельзя. В целом, я осталась довольна. Парни же смотрели на меня, как на городскую сумасшедшую. Брэннон чуть смущенно, а Ру еще и хохотал в голос. «Девчуля, ты сбежала от няни?» Я задрала нос. «А мне нравится. У нас это называется Лолита Фэшн». Брэннон сразу расслабился. «Юнона, если вы не лукавите, то я рад, что угодил вашему вкусу. Выбор вещей был невелик. Я искал платье без въевшихся пятен и следов штопки. Это слишком короткое для вас. Оно подходит для девочки-подростка. Но не бойтесь, мадам Джоандра это переживет. Если повезет, сделает вид, что ничего не заметила». На самом деле мне было без разницы, как воспримет мой внешний вид незнакомая тетка. Однако было ясно, что я не в том положении, чтобы кого-то драконить. «А мантия и остроконечная шляпа мне не полагаются, раз я ведьма?» «Женщины!» Ру закатил глаза. «Сначала скромницами прикидываются, а потом аппетиты растут, как на дрожжах. Купи то, купи это. Шляпу ей, видите ли, подавай!» И быстро утихомирился под строгим взглядом Брэннона. Вытянувшись на сиденье, я покрутила ногой в большом ботинке. «А вы чего себе не купили обновки?» Короткий испуг на лице Брэннона придал ему очарование. «А, забыл. Ладно, возвращаться не будем. У этого Олдера сложно найти пару, в которой оба башмака без дырок. Пожалуй, на этом хватит». «Действительно, пора заканчивать шопинг. Я же не собираюсь никуда поступать и обойдусь без традиционного забега по магазинам перед 1 сентября. Может быть, магия — это круто, но я хочу сама выбрать свой путь».